Глава 26. Тропа мерцала перед нами, когда я сунула руку в карман и вспомнила о главном — дезинфекция. Вытащила мыльный корень и поспешила к Люту. «Стойте! Забыла совсем. Нам надо задержаться». «Что случилось, Тайя?» — обернулся Мороз ко мне. «Мы хворь можем на себе принести, на одежде или руках. Надо мыльным корнем помыться, да вот хотя бы в снегу. Ладони намылить хорошенько, лицо». «Послушай», — вспылил Лютогост, «а может, мы просто пойдем домой? Какая хворь? Какой мыльный корень?» «Помолчи», — тихо, но грозно оборвал его колдун. «Говоришь, смыть с себя хворобу надо?» «Да», — кивнула я. «Мы же людей цветаны можем заразить, понимаешь? Сколько исп обошли, где бушевал мор? Десятки?» «У меня есть другая идея», — улыбнулся Лют. «Идем домой. У нас обычные люди не живут». Оказавшись во дворе, первым делом колдун подошел к Лютогосту и Мстивою. «А ну-ка, парни, истопите баньку, да пожарче! Смоем с себя мор поганый, одежду всю сжечь!» Сияна и Светозар, инстинктивно прижавшись друг к другу, стояли в сторонке. Лют подозвал их. «Что же, будьте сегодня моими гостями. Комнаты вам в тереме приготовят, одежку новую тоже подыщем. А завтра отведем вас к весенней волшебнице». Появился Радка, цепким взглядом скользнул по близнецам и поманил за собой в дом. Я ушла к себе, сняла всю одежду, связала в узел, туда же ткань, пропитанную травами, надела лишь нижнюю длинную рубаху и старый сарафан. Их потом и выкинуть не жалко. По очереди все помылись в бане. Небольшое строение пряталось за амбаром, так сразу и не заметишь. Мы с Сияной пошли последние. Немного стесняясь, обе разделись, сели на прогретый полог и разомлели от душистого пара, пахнувшего хвоей. «Трудно колдуньей быть?» — робко спросила девушка. «Да?» — тряхнула головой. «Только очень интересно, и людям многим можно помочь. Старайся, вкладывай душу в каждое занятие, тогда и трудности будут не страшны». Собеседница улыбнулась. «Я мечтала стать волшебницей, только бабушка говорила, что им всем до людей и дела нет. Знай, живут в свое удовольствие». «Не буду спорить. Ты сама сегодня видела, в какое удовольствие мы живем. А ведь деревня не одна. И есть еще леса, поля, луга, где тоже наша помощь требуется. Я все поняла, когда увидела. Там, у колодца», — вздрогнула Сияна, отгоняя воспоминания. «Дед с бабушкой. Они тоже?» — молча кивнула. Девушка тихонько всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. «Я буду стараться». «Очень-очень, чтобы было как можно меньше смертей». «Такие волшебницы нужны этому миру», — погладила девушку по руке. «Только не доверяй особо никому и брата предостереги. Держитесь вместе, там разберетесь». Прогревшись, мы тщательно натерлись мыльным корнем, помогли промыть друг другу волосы. После нас позвали всех в терем, там на кухне уже был накрыт стол. Там стояли блюда с жареными курами, овощами, румяными пирогами. Радко сноровисто расставлял тарелки. «Проходите, девоньки, вас ждем. Я вот чаю заварил с теми травками, что остались». «Дедушка, а где же я еще возьму?» — попеняла домовому. «Если еще одна такая деревня попадется, я разрешил», — ответил Люд, сидевший во главе стола, в простой рубахе и штанах, разомлевший после бани. «Завтра Цветана тебе сток трав отыщет за то, что учеников ей приведем». Я вспомнила Горана и покачала головой. Не сгубил бы он Сияну и Светозара. Близнецы всю жизнь провели под опекой бабушки с дедом. В людях не разбираются, наивные, что лесные птахи. «Что не так?» — заметил мое сомнение Люд. Не хотелось рассказывать мне о той неприятной истории. «Ничего, переживаю, как меня весенняя волшебница встретит». «За это не бойся», — нахмурился Люд. «Обидеть не сможет». Ужин длился долго, мы расспрашивали близнецов об их судьбе, те, в свою очередь, интересовались, как живут колдуны. Мороз рассказывал забавные истории, на которые он оказался мастер. Всем нам надо было скинуть гнет последних часов, избавиться от стоявших перед глазами покойников. Разошлись далеко за полночь. Я, уже засыпая на ходу, шла к своей избушке. Она стояла последняя перед самым лесом. Подошла к двери, заметила, что забыла сжечь узел со старой одеждой, как велел Люд. Наклонилась подобрать его с крыльца, думала, засунув печурку, пусть уж и там сгорит. В этот момент над головой резко просвистело, и в дверь воткнулась сосулька. Целое ледяное копье. Присев, замерла. Огляделась по сторонам. Двор пустой. В окнах избушек мерцал свет лучин. Где затаился враг? Просидела минут 5, ожидая, когда нападавший подойдет убедиться, что преуспел в своем черном деле. Только никто так и не объявился. На четвереньках заползла в избу, в печурке еще тлели поленья. Бросила туда старую одежду, лучину зажигать не стала. Заморозила дверь, зарылась с головой в теплую шкуру, свернулась калачиком и сладко заснула. Хватит на меня сегодня впечатлений. «Таюшка!» Уже привычно разбудил меня Радко. Для него закрытые двери не были преградой. В своем дворе домовой проникнет где угодно. Продрав будто засыпанные песком глаза, поднялась. «Уже пора?» «Почти все собрались, времени мало», — хлопотал он, накрывая на стол. Оделась, привела себя в порядок, быстро позавтракала и поспешила во двор. Там был только Мстевой. «Царевич наш Несмеян еще не показывался». «Ты про Лютогоста так?» — рассмеялся парень. «Не видал с утра». Только стоило помянуть черта, то бишь коллегу, как он появился на крыльце. Увидел меня, и на лице расцвела целая гамма чувств. Удивление, недоумение и лютая злоба. Сдается мне, гадать долго не придется, кто меня устранить пытается. Из терема появились Сияна и Светозар в сопровождении Люта. Близнецы были растеряны и немного напуганы. Долго возиться не стали, мороз открыл тропу, и вот мы уже во дворе Цветаны, полном весенних цветов, красок и запахов. Нас заметила Забава, чернавка-волшебницы, и опрометью кинулась к лесу. Скоро среди деревьев показалась колдунья в сопровождении Мерцана и Горана. Цветана была явно не в духе, приблизившись, окинула нас недовольным взором. «Люд, считаешь, раз яга за тебя вступилась, то и никто тебе не указ? Я говорила, не появляйся больше в моих владениях!» Топнула она ногой. «Не лютуй, волшебница!» — улыбнулся Мороз. «Лучше спроси, зачем я пришел». «Ну и зачем?» — сощурила глаза Цветана. Люд тихонько подтолкнул под спины близнецов. «Учеников тебе привел. Прятали их от волхвов». Волшебница недоверчиво подошла к Сияне, положила руку ее на голову, затем к Светозару. На лице ее расцвела улыбка. «Сильные колдуны будут, если постараются». «Угодил Люд». Цветана сменила гнев на милость, расспросила, как мы их нашли. Распереживалась, когда узнала, что волхвы поздно сообщили о море, унесшем жизнь целой деревни. Пусть и характер у нее был не подарок, но о людях волшебница заботилась. Под конец сама пообещала прислать нужные травы. Для них сейчас не сезон, у Зарева тоже запасов было немного. В отличие от других волшебников, Цветана всегда имела в кладовых все необходимое. Весенние травы для лечения не очень подходят, не успевают еще набрать целебных сил. Распрощались мы тепло, и я успела перекинуться парой слов с Мерцаной. Той жилось спокойно. Горан не решался повторить свой трюк. Притих. «Куда теперь?» — спросила я люто, когда вновь увидела замерцавшую тропу. «Обычные дела», — с облегчением вздохнул Мороз. «Хотела спросить», — продолжила я разговор, когда мы вышли на опушке какого-то леса. «Второе испытание у тебя проходить мне нужно?» «Да», — посерьезнел Люд. «Яга помогла тебе примириться с весной уже после испытания. Она много знает и о многом ведает. Только по-настоящему пробудить колдовство ей не под силу. Боишься?» — испытующе взглянул он. «Нет», — тряхнула головой. «Немножко», — призналась все же. «Не переживай. Зима твоя сила. Легче будет». Позади нас шел Лютогост, скривившийся при упоминании об испытании. «Не готовы они еще, Мороз. А уж это мне решать», — резко одернул его Люд. Потом отвел меня в сторону. «Кто надоумил тебя с этими повязками? Яга?» «Да», — ответила, не раздумывая. «Никому не говорил? После каждой встречи с Мором неделю болел я потом. Если бы не силы колдовские, давно бы сгинул. Отблагодарить надо хозяйку троп. Никто из нас не пострадал от хвори». Кивнув, я вернулась к парням. Сегодня мы занялись нашими обычными делами. Как радостно просто помогать земле, лесу, полям, уснуть до весны, укутать их снежком. Век бы больше не видеть страшных мертвецов, смотрящих невидящим мутным взором на нас.